Глава 9. Тяжел, скучен и утомителен вид пустынных улиц наших уездных городов во всякое время, но особенно убийственен он своей мертвенностью в жаркий летний полдень. Густая серая пыль, местами изборожденная следами прокатившихся по ней колес, сонная и увядшая муравка, окаймляющая немощные улицы к стороне воображаемых тротуаров, седые, подгнившие, покосившиеся заборы, замкнутые тяжелыми замками церковные двери, деревянные лавчонки, брошенные хозяевами и заставленные двумя крест-накрест положенными досками. Все это среди полдневного жара дремлет до такой степени заразительно, что человек, осужденный жить среди такой обстановки, и сам теряет всякую бодрость, и тоже томится и дремлет. В такую именно пору Валериан Николаевич Дарьянов прошел несколько пустых улиц и, наконец, повернув в очень узенький переулочек, который наглухо запирался старым решетчатым забором. За забором видна была церковь. Пригнув низко голову, Дарьянов вошел в низенькую калиточку на церковный погост. Здесь, в углу этого погоста, местилась едва заметная хибара церковного сторожа, а в глубине, за целым лесом ветхих надмогильных крестов, ютился низенький трехоконный домик просверни при Потенской. На погосте не было той густой пыли, которая сплошным слоем лежала по всему пространству городской площади и улиц. Тут, напротив, стлалась зеленая мурава, и две курицы, желавшие понежиться в пыли на солнечном припеке, должны были выйти для этого за калитку и лечь под ее порогом на улице. Здесь они закапывались в пыль, так что их почти нельзя было и заметить, и лежали обыкновенно каждый день в полной уверенности, что их никто не побеспокоит. При появлении перешагнувшего через них Дарьянова они даже не шевельнулись и не тронулись, а только открыли по одному из своих янтарных глаз и, проводив сонным взглядом, гостя снова завели их выпуклыми серыми веками. Дарьянов прямо направился к калитке домика Припотенских и постучал в тяжелое железное кольцо. Ответа не было. Везде тишь, ни собака не тявкнет, ни голос человеческий не окликнет. Дарьянов постучал снова, но опять безуспешно. Тогда он, отложив всякую надежду кого-нибудь дозваться, прошел под жердочку в малину, которую густо оброс просверненный домик, и заглянул в одно из его окон. Окна были закрыты от солнца ставнями, но сквозь неплотные створы этих ставен свободно можно было видеть все помещение. Это была комната большая, высокая, почти без мебели, с двумя дверями, из которых за одной виднелась другая крошечная синяя каморка с высокой постелью, закрытую лоскутковым ситцевым одеялом. Большая пустая комната принадлежала учителю Варнаве, а маленькая каморочка — его матери. В этом и состоял весь их дом, если не считать кухоньки, в которой негде было поворотиться около загнетки. Теперь ни в одной из этих комнат не было видно ни души, но Дарьянов слышал, что в сенях за дверью кто-то сильно работает сечкой, а в саду под окном кто-то другой не то трет кирпич, не то пилит терпугом какое-то железо. Еще более убежденный теперь, что стуком здесь никого не докличешься, Дарьянов перешел к забору, огораживавшему садик, и, отыскав между досками щелочку, начал через нее новое обозрение. Но это было не так легко. У самого забора росли густые кусты, не дозволявшие разглядеть человека, производившего шум кирпичом или напилком. Дарьянов нашелся вынужденным взять другой обсервационный пункт. Ступив носком сапога на одну слегка выдававшуюся доску, а рукой ухватясь за верхний край забора, он поднялся и увидел маленький, но очень густой и опрятный садик, посредине которого руками просверни была пробита чистенькая, усыпанная желтым песком дорожка. На этой дорожке прямо на земле сидел учитель Варнава. Он сидел, расставив вытянутые ноги, как делают это играющие в мяч дети. В ногах у учителя, между коленами, лежала на песке целая груда человеческих костей и лист синей сахарной бумаги. Учитель держал в каждой своей руке по целому кирпичу и ожесточенно тер ими один о другой над бумагой. Пот лил ручьями по лицу Припотенского, несмотря на то, что учитель сидел в тени и не обременял себя излишним туалетом. Он был босой в одной рубашке и панталонах, подстегнутых только одной подтяжкой. — Варнава Васильевич, отоприте мне, Варнава Васильевич! — закричал ему Дарьянов, но зов этот пропадал бесследно. Припотенский по-прежнему тер ожесточенно свои кирпичи. Локти его ходили один против другого, как два кривошипа. Мокрые волосы трепались в такт из стороны в сторону. Сам он также качался, как подвижный цилиндр, и ничего не слыхал и ни на что не откликался. Гость мог бы скорее добиться ответа у мертвых, почиющих на покинутом кладбище, чем у погруженного в свои занятия учителя. Угадывая это, Дарьянов более и не звал его, а прыгнул на забор и перелетел в сад Припотенского. Как нелегок был этот прыжок, но старые разошедшиеся доски все-таки застучали, и пораженный этим стуком учитель быстро выпустил из рук свои кирпичи и, бросившись на четвереньки, схватил в охапку рассыпанные пред ним человеческие кости. Припотенский, очевидно, был в большом перепуге, но не мог бежать. Не оставляя своего распростертого положения, он только тревожно смотрел в шевелившийся густой малинник и все тщательнее и тщательнее забирал в руки лежавшие под ним кости. Тот момент, когда пред учителем раздвинулись самые близкие ряды малины, он быстро вскочил на свои длинные ноги и предстал удивленным глазам Дарьянова в самом странном виде. Растрепанная, всклокоченная голова Припотенского, его потное, захватанное красным кирпичом лицо, испуганные глаза и длинная полураздетая фигура, нагруженная человеческими костями, а с пояса, засыпанная мелким тертым кирпичом, издали совсем как будто залитая кровью, делала его скорее похожим на людоеда-дикаря, чем на человека, который занимается делом просвещения. «Ну, батюшка Варнал Васильевич, прилежно же вы работаете. Вас даже не дозовешься», — начал, выходя, гость, рассмотрев которого, Варнал вдруг просиял, захлопал глазами и воскликнул. «Так это вы! А я ведь думал, что это Ахилка!» И с этими словами учитель отрадно разжал свои руки, и целая груда человеческих костей рухнула на дорожку, точно будто он вдруг весь сам выпотрошился. «Ах, Валерьян Николаевич», — заговорил он, — «если б вы знали, какие здесь с нами делаются дела! Нет, черт возьми, чтобы еще после всего этого в этой проклятой России оставаться!» «Батюшки, что же это такое? Нельзя ли рассказать?» «Конечно, можно, если только... если вы не шпион!» «Надеюсь!» «Так садитесь на лавочку, а я буду работать!» «Сядьте ж, пожалуйста, мне при вас даже приятно, потому что все-таки есть свидетели, а я буду работать и рассказывать!» Гость принял приглашение и попросил хозяина рассказать, что у него за горе и с коих пор оно началось.